17 глава. Когда я уходила от Руби, его слова стучали в моей голове, как шум человеческих пишущих машинок. Подтолкнуть. Как во имя Луга он хотел их подтолкнуть? Руби ничего больше не сказал, а я не спрашивала, помня замечание Дрейка о том, что мне еще надо заслужить доверие. Поэтому я больше слушала, чем говорила, и когда Руби протянул карту, нарисованную на плотной самодельной бумаге, я молча ее взяла. В центре карты был нарисован деревянный замок, а на севере — три озера, соединенные реками. Именно там я должна была встретиться с бродягами. Руби призвал их через своего аватара и хотел, чтобы я их обучала. Первым делом я заскочила на кухню. Гиацинта, работая над каким-то многослойным тестом, подпрыгивала и танцевала под мелодию, которую, казалось, слышала только она. «Цинт, я собираюсь тренировать бродяг!» Она послала мне воздушный поцелуй рукой, перепачканной в муке. «Не будь к ним слишком строга, они тебя боятся!» Я засмеялась, но Гиацинта, похоже, не шутила. «Ты серьезно? «Ты тренировалась в Эндерхилле, и они не уверены, что могут тебе доверять, хотя Руби и доверяет!» Цинт добавила в тесто яичные белки, посыпав их чем-то бледно-розовым и блестящим. «Просто имей в виду, что многие из них уже давно здесь и не верят посторонним. К тому же ты женщина». Я поморщилась. «Ты тоже женщина, но тебя не доверяют, потому что...» Она сердито зыркнула на меня, когда я сложила руки чашечкой перед грудью. «Потому что еда — путь к сердцу каждого мужчины, признает он это или нет», — сказала Цинт. «Так что если тебе понадобится помощь, дай знать». Тут она засмеялась в голос. «Только посмотри на меня! Помогаю тебе тренировать мальчиков!» Я возвела глаза к потолку, схватила пустой пакет из-под муки и сложила в него первую партию пирожков, которые она все еще пекла. «Намек понят, а это взятка». «Стой! Пирожки на обед!» Я поцеловала ее в щеку и выбежала из кухни, увернувшись, когда она попыталась выхватить у меня пакет. «Спасибо, Цинт!» Я никогда никого не тренировала. Ни один из тренеров никогда не записывал меня в Эндерхилле в любимицы. Иногда тысячелистнику поручали помогать с тренировками, и больше всего я ненавидела такие дни. Ёжись, я вышла из замка и оглядела лес в поисках тропы, которая приведет меня к озеру. У меня было несколько задумок, как начать тренировку, и я ухмыльнулась, наслаждаясь мыслью о том, что сегодня вместо меня будут страдать другие. Задабривать бродяг пирожками? Ну уж нет. Может, лучше я все съем сама? Идя между высоких вечно зеленых деревьев, я размышляла о трюке, который показал мне Руби. Если Андерхилл, который я знала, всего лишь замена настоящего, где же тогда настоящий? Спрятан? Разрушен? Закрыт? Я понятия не имела. Скорее всего, Руби тоже, отчего живот сжимало от тревожного беспокойства. А может, у меня просто свело желудок от голода? Я шагала по узкой тропинке между темными соснами, слушая, как снег поскрипывает под ногами. В другое время и в другом месте свежий воздух и запах живицы, возможно, приглушили бы мои тревоги. Природа добра к Фейри и в смутные времена приносит в наши души мир и утешение. Наверное, отчасти она дарует их и людям. Но сегодня ничто не могло полностью избавить меня от напряжения. Мои уши дернулись, когда до меня донесся еле слышный хруст снега. Уронив пакет с пирожками, я развернулась, выхватила два коротких меча и приставила острия к животу парня, появившегося за мной. Дрейк поднял руки, широко раскрыв зеленые глаза. «Господи, Алли, напомни мне, чтобы в следующий раз я тебя окликнул. Ты в порядке?» Я выдохнула. «Да и нет. Хочешь пирожок?» Я подняла пакет и вытащила один пирожок, слегка помятый, но все еще теплый. Дрейк взял угощение и пошел рядом со мной, несмотря на узкую тропинку. Он нарочно это делает, чтобы задевать меня плечом? Хочешь облегчить душу? Да ничего серьезного. Просто слегка волнуюсь перед первой тренировкой парней. Вовремя спохватилась, Алли. Вовремя. Тупица. Они хотят учиться. Дрейк облизал пальцы, и я поймала себя на том, что слишком пристально наблюдаю за его губами. Их будет нетрудно тренировать. «Сколько ты пробыл с нами в Андерхилле?» — спросила я. 3 месяца. 4. А что? Я вздохнула, замерзшее дыхание окутало мое лицо туманом. На 5-м месяце устроили что-то вроде чистки. Тренировки стали интенсивнее, и тех, кто отставал, отправили по домам. Домой отправилась больше половины стажеров. Краем глаза я увидела, как он нахмурился. И что? Я собираюсь использовать те же методы, чтобы узнать, хватит ли им силы воли. Смогу ли я по-настоящему их обучить? Дрейк замедлил шаг и остановил меня, положив руку мне на плечо. «Зачем так сильно давить? Даже тренеры в Андерхилле увеличивали нагрузки постепенно. Они хотят учиться. Ты можешь легко натренировать их за несколько недель и завоевать их доверие». Не мне было говорить, что будет битва. Что благие и неблагие дворы хотят свалить свои ошибки на бродяг. Что если мы не подготовимся к грозе, нас всех поразит молниями и зальет дождем. Я дернула плечом. Я уже обсудила это с Руби. Он согласен, что так будет лучше всего. «Тогда зачем ты принесла пирожки?» Дрейк нахмурился сильнее. «Я не собираюсь быть их другом, Дрейк. Я собираюсь быть их тренером. Если они не будут меня уважать, если они не будут вкалывать изо всех сил, я не смогу с ними работать. Любой, кто не справится, может найти себе другое занятие. Руби ему в этом поможет». Я выдернула свою ладонь из руки Дрейка. «Это касается и тебя». Я почувствовала, как он напрягся. «Да уж, умею я заводить друзей везде, куда бы ни попало». Но Дрейк должен поверить, что я буду действовать жестко, если это пойдет на пользу дела. Все должны в это поверить. Весь остаток пути он молчал. Тропинка оборвалась. Отсюда открывался потрясающий вид на замерзшее озеро, за которым возвышался суровый горный пик. В ярком свете позднего зимнего солнца лед блестел так, что слезились глаза. Я положила пакет на снег, не сводя глаз не только с пейзажа, но и с тех, кого мне предстояло тренировать. 35? Против скольких обученных воинов, благих и неблагих? Богиня, это будет неравный бой, а точнее, чёртова бойня. Собравшись с духом, я подошла к ним. «Рубизаль попросил вас тренировать. Я недавно закончила обучение в Индерхилле и была назначена элитой». Я сделала паузу, чтобы они переварили мои слова, и продолжала. «Прежде чем мы начнем, я хочу посмотреть, из какого вы слеплены тесто». Во-первых, мне нужно знать, что вы будете выполнять мои приказы, даже если не понимаете их смысла. Что вы не будете со мной спорить, когда я отдам приказ. Что вы будете выполнять приказы даже в разгар битвы. Да, я повторялась, но я говорила о важных вещах. И именно это Брес сказал мне и другим своим ученикам перед тем, как начал с нами работать. Мужчины переглянулись и снова посмотрели на меня. Некоторые кивнули, остальные просто молча ждали с непроницаемыми лицами. Я с трудом сглотнула и вздернула подбородок. «Нужно проделать во льду полынью. 30 футов на 30, как можно быстрее. И без помощи магии». Толпа потрясенно застыла. Никто не двинулся. Обернув магию индиго вокруг своего горла, я приподняла брови и грянула громче пушки. «Быстро!» Наверное, этот крик отдался у них даже в костях, но заставил двигаться. У некоторых было оружие, а у некоторых — инструменты, и все они, включая Дрейка, отправились работать на льду толщиной в 4 дюйма. Я стояла по стойке смирно, руки за спиной, ноги на ширине плеч, и наблюдала. Взмахи меча черноволосого мужчины были неточными. Парень рядом с ним скособочился, а тот, что с бритой головой, едва мог держать молоток, которым колол лед. «Богиня, все еще хуже, чем я думала». Однако я продолжала наблюдать, надеясь, что замечу кого-нибудь выдающегося. У парня, низко надвинувшего на лицо капюшон, имелся потенциал. Он взмахивал киркой плавными движениями, говорившими о том, что он в относительно хорошей форме. Я смогу развить его задатки, обучив правильно обращаться с оружием. Мужчина рядом с парнем тяжело дышал, раскрасневшись от холода и напряжения. Живот выпирал из слишком тесной туники. Забыв о холоде, я смотрела на учеников, подмечая как их сильные стороны, так и отсутствие таковых. Первые 5 футов на 30, вырубленные во льду, дались не так уж тяжело, учитывая, что никто даже не намочил ног. Но следующие 5... Теперь все стояли в ледяной воде выше щиколотки. Нравилось им это или нет. Я вспомнила, как безжалостно вода действовала на мои мускулы. Я могла бы положить конец их страданиям, но для них это был единственный способ научиться. Времени осталось в обрез. Мы и глазом не успеем моргнуть, как оба двора обрушатся на нас. Значит, нельзя было ни нянчиться с парнями, ни жалеть их. Темп работы начал замедляться. «Я хочу, чтобы вы двигались так, будто вам подпекает задница и у вас горят волосы. Нужно немедленно вскрыть эту ледяную глыбу», — сказала я, не двигаясь с места. 5 из 35, дрожа от холода и усталости, спотыкаясь, побрели к берегу. Они проработали меньше 30 минут. Наблюдает ли за мной сейчас Фаолан? Если его послали присматривать за бродягами, он должен наблюдать, такого шанса он не упустит. Надо бы спросить у Рубизали, как обнаружить Фаолана. Раз Руби обнаружил его в доме, он должен знать. Я могла бы побиться об заклад, что в стены вплетено заклинание, срабатывающее при появлении незваного гостя. Те, кто продвинулись дальше всего, выстроились плечом к плечу и под руководством Дрейка продолжали дюйм за дюймом раскалывать лед. Еще один фут, потом еще один и еще. Через 5 футов они были на полпути к цели. Еще 7 отступили, дрожа так сильно, что стук их зубов был слышен на берегу. Инструменты и оружие выскользнули из посиневших пальцев, эти 7 сдались. С каждой минутой все больше Фейри бросали тяжелую задачу. Я знала, что им трудно, и отчасти имело смысл сдаться, но в них, ну, как будто не было мужества. Со слабыми я смогу работать, но с теми, в ком нет мужества, нет твердости. «Можно развести огонь?» Мужчина, который небрежно размахивал мечом, подошел ко мне. Он одним из первых вернулся на берег. «Мы замерзаем». Я встретилась с ним взглядом, стараясь сохранить непроницаемое выражение лица. «Когда задание будет выполнено, вы сможете разжечь костер и съесть то, что осталось от еды». «Сука!» — выпалил он. «Ах так?» — Брест никому не позволил бы дерзить. Все приостановили работу, чтобы посмотреть, что будет дальше. Мужчина поднял меч. «Ты жадная до власти, сука! И я скажу это, даже если другие не скажут. Нас должен тренировать Дрейк, а не ты!» Я могла отступить и уйти. Я могла нажаловаться Руби и позволить ему разобраться в случившемся. Или я могла преподать этому типу урок, что бывает, когда дерзишь сильным женщинам. Я медленно, натянуто улыбнулась. «Ты понятия не имеешь, какой сукой я могу быть, когда меня провоцируют». Еще не договорив, я обнажила оба меча и нанесла 2 удара по его клинку. Металл с визгом сломался, мужчина споткнулся, а я рукоятью левого меча ударила его по руке, заставив выронить обломок. Мужчина с ревом бросился на меня с голыми руками. «Яйца Баллара, значит, он притворялся, что изнемогает?» Я прошмыгнула под руками противника и, развернув мечи клинками назад, ударила рукоятями в спину по почкам. Он упал на колени. Я приставила острие одного меча к его шее, а другого к середине позвоночника. «Сдавайся». Он натужно дышал, я даже не вспотела. «Никогда не сдамся женщине и чужачке!» Он сплюнул в сторону, кровь брызнула на снег. Я отступила назад, посмотрела на остальных мужчин и увидела в их глазах гнев, недоверие. А я-то думала, что они могут стать моей новой семьей. Какой резкий контраст с радушным приемом и помощью, которые я до сих пор получала от бродяг. Я даже не осознавала, как сильно хотела войти в их семью, пока не стало очевидно, что этому не суждено сбыться. Что я еще раз не вписалась в чей-то круг. Изгой среди изгоев. У меня защемило сердце, закровоточили старые раны. Стиснув зубы, я вложила оба меча в ножны и покачала головой. «Я не буду тренировать тех, кто не признает, что женщина может сражаться так же хорошо, как и мужчина». Я сделала паузу, не желая разочаровывать Руби. «Уходи сейчас же. Любой, кто не согласен признать меня тренером, тоже уходите». Мужчина встал, проклиная меня на нескольких языках. «Пойдемте все! Она нам не нужна! Пошли, парни!» Только никто больше не пошевелился. Ни один. «Брось, Иоанн!» — сказал другой бродяга. «Ты сам создаешь проблемы!» На душе немного полегчало. Может, недоверие, которое я увидела, было не ко мне, а как раз к этому придурку? Тот, кто не умел обращаться с мечом, он же Иоанн, зарычал и отступил на шаг. И еще на шаг. И еще. «Ты за это заплатишь», — сказал человек, которого я победила меньше, чем за 30 секунд, — тихо проговорила я. «Уходи, прежде чем я передумаю и покончу с тобой». Он зашагал прочь, а я повернулась к нему спиной. О нем не стоило беспокоиться. Приподняв брови, я напомнила. Лед сам по себе не вскроется. У Дрейка отвисла челюсть, как и у некоторых других, но мне не пришлось повторять 2. Больше того, даже те, кто уже махнул рукой на задание, вернулись в воду. Они освободили ото льда последние 15 футов, пока я разводила ревущий костер. Может, в них все таки есть твердость. Может, они не забыли, что значит иметь мужество и честь. Закончив рубить лед, мужчины, спотыкаясь, выбрались из холодной воды и разделись до пояса. Правильный поступок, чтобы полностью не замерзнуть. Но я невольно взглянула на обнаженную скульптурную грудь Дрейка и с интересом наблюдала, как парень в капюшоне справа от него, тот, что хорошо размахивал киркой, начал снимать плащ. О, черт! Плащ упал на землю, и я застыла, глядя в темные глаза Фаолана. Он медленно стянул через голову рубашку, продемонстрировав не только мышцы, в сравнении с которыми мышцы Дрейка были похожи на мускулатуру школьника, но и чертовски красивую татуировку на груди справа. Кельтский узор изображал человека, сжимающего в одной руке огненное копье, а в другой — сверкающий меч. Фигуру окружало переплетение лент. Они пересекались внизу, образуя головы злобных волков. Дрейк откашлялся, и я снова взглянула на него. «Это новый парень. Забыл тебе о нем рассказать. Назвался Ланом». «Ну, конечно, он так назвался. Как еще он мог назваться, черт бы его побрал? Ублюдок». Я с трудом овладела собой. «Я знаю его, Дрейк, хотя и не ожидала увидеть здесь». Я раздала пирожки. Они остыли, но что поделать, стряпне цинт пришлось подождать. Пристально посмотрев на Фаолана, я громко сказала. «Ты все еще с Питом и Адонисом? Или расстался с ними еще до того, как тебя вышибли с Унимака? Потому что я слышала, они не обрадовались, узнав, что у тебя нет яиц». Фаолан сощурился, услышав этот поток лжи. Но я сдержала улыбку. «Ешь, гвардеец неблагих. Если он хочет играть в эту игру, в нее поиграю и я. Одно очко — Каллик без дома. Ноль — внуку Луга».